23. Получилось. Наш брак оказался долговечнее всех мировых лидеров, кроме Кастро. И раз мы до сих пор разговариваем, спорим, занимаемся любовью и танцуем у Рамонеса, габа-габа-хей, значит, получилось. Мы принадлежим к разным религиям, но феминистка Таби никогда не была особо ревностной католичкой. У католиков мужчины устанавливают правила, в том числе Богом данное правило не пользоваться презервативами, а женщины стирают. А я верю, что Богу нет дела до организованных религий. Мы оба из одних и тех же слоев рабочего класса, оба едим мясо, в политике поддерживаем демократов и, как все янки, с подозрением относимся к жизни вне Новой Англии. Мы сексуально совместимы и по натуре моногамны, но сильнее всего нас связывают слова, язык и работа всей нашей жизни. Мы встретились, когда работали в библиотеке, а влюбился я в нее осенью 69-го на поэтическом семинаре. Я был на старшем курсе, Таби на младшем. Частично я влюбился в нее потому, что понял, как она относится к своей работе. Потому что она понимала, что это за работа. И еще потому, что на ней было соблазнительное черное платье и шелковые чулки. Такие, на подвязках. Мне не хочется говорить осуждающе о своем поколении, хотя я это делаю, ведь мы могли изменить мир и променяли это на магазин на диване. Но среди известных мне студентов-писателей бытовал взгляд, будто настоящее писательское вдохновение приходит спонтанно, в буре чувств, и его надо ловить сразу. Когда строишь лестницу в небо, нельзя просто торчать рядом с молотком в руке. Лучше всего Ars Poetica выразил в 1969 году Донован Лич в такой песне: «Сначала есть гора, а после нет горы, а после снова есть». Будущие поэты жили в слегка толкиенутом мире, вылавливая стихи из эфира. Почти единодушным было мнение: «Серьезное искусство приходит оттуда». А писатели – избранные стенографы, записывающие божественный диктант. Не хочу ставить в неловкое положение никого из своих тогдашних друзей, а потому вот вымышленный пример того, о чем я толкую, составленный из строк многих стихов того времени. Я закрываю глаза, гляжу – впереди тьма. Роден, Рембо, вижу за. Тьму и туман, глотаю тканевый кляп, дней одиноких. Ворон, я здесь, ну-ка! Ворон, я тут, на-ка. Здесь и далее перевод стихов Н. Эристави. Спросите автора, что значит этот стих, и получите в ответ презрительный взгляд. Остальные затихнут в несколько неловком молчании. Конечно, тот факт, что поэт не может ничего сказать о механике сотворения, не стоит считать важным. Если настаивать, поэт сообщит, что механики никакой нет, только оплодотворяющий взрыв ощущений. Есть гора, потом нет горы, потом есть. А если результат выглядит неряшливо в предположении, что такие великие слова, как «одиночество», значит для всех нас одно и то же, ну так что? Брось ты это обветшалое тряпье и вгрызайся в небо, друг! Я не очень высоко ставлю такой подход, хотя не осмеливался сказать это вслух, по крайней мере так пространно. И мне было более чем приятно узнать, что девушка в черном платье и шелковых чулках тоже его не слишком ценит. Она не говорила этого вслух с трибуны, но и не надо было. За нее говорила ее работа. Семинар собирался раз в неделю в гостиной преподавателя Джима Бишопа. Примерно с десяток студентов и 3-4 преподавателя, работавших в чудесной атмосфере равенства. Стихи печатались и размножались на мимеографе на факультете английской литературы в день семинара. Авторы читали стихи, а мы следили по розданным экземплярам. Вот одно из стихотворений Табби той осени. «Словословие Августину». «Из медведей, тащайший зимою злой, разбужен с нами о смехе кузнечиков, вырван из снов гудящей пчелой, ароматом пустым, медом помеченной». Ароматом, что ветер в чреве пронес к далеким холмам, к хвойным хоромам, морозного запах грез. Чье обещание услышал медведь? Слова, что насытят голодный рот, как снег на блюдах серебра и меди, как в кубке из золота синий лед, осколки льда на устах любимой, во рту твоем становятся дымом. Но сон пустыни в мираж не войдет. И встал медведь, и воспел славословие песчаных слов, снедающих остовы, стен городских в торжественной поступе, и, обольщенный словами славы, летящий к морю замедлился ветер, к морю, где рыбы, попавшие в сети, слышат колючую, стылую, звездную, пряно-морозную песнь медведя. Когда Табита кончила читать, настала тишина. Никто не мог понять, как реагировать. Будто тросами были стянуты строки этого стихотворения. Стянуты так, что почти гудели. Для меня такое сочетание умелого чтения и горячечного воображения было ошеломительным, захватывающим. И еще от ее стихотворения я почувствовал, что не одинок в своем представлении о настоящем писательстве, которое может быть одновременно и пьянящим, и порожденным мыслью. Если рассудительнейшие, трезвейшие люди могут трахаться как помешанные, даже действительно сходить с ума, когда ими овладевает этот порыв, почему тогда писатель не может рехнуться и остаться в своем уме? И еще в этом стихе ощущалась этика работы, которая мне созвучна, некоторое признание, что работа писателя имеет столько же общего с подметанием пола, сколько и с мифическими моментами озарения. В «Восходе в солнце» есть место, когда персонаж кричит: «Хочу летать! Хочу коснуться солнца!» На что жена ему отвечает: «Сперва доешь яичницу!» В обсуждении, которое началось после чтения Табби, мне стало ясно, что она понимает собственное стихотворение. Она точно знала, что хочет сказать, и сказала это почти полностью. Она знала блаженного Августина 354-430 годы и как католичка, и как студент-историк. Мать Августина, тоже святая, была христианкой, отец – язычником. До своего обращения Августин гонялся за деньгами и за бабами. Потом он продолжал бороться со своими сексуальными порывами и известен молитвой распутника, которая гласит: «О Господи, сделай меня целомудренным!» Но еще не сейчас. Многие из его писаний посвящены борьбе человека за то, чтобы сменить веру в себя на веру в Бога, и иногда он уподоблял себя медведю. Табби чуть склоняет подбородок, когда улыбается, от этого у нее вид одновременно и мудрый, и непобедимо обаятельный. Тогда она тоже это сделала и сказала, как мне помнится: «А я вообще люблю медведей».